Третье царство из этих, которых видел Навуходоносор и видел Даниил, это греческое царство, царство Александра Македонского, которое потом разделилось на четыре других царств. А четвертая мировая держава – это римская держава. Это очень сильное государство, которое сравнивалось с железом. Более могущественное государство, но не такое богатое, как прежнее. Значит, здесь это я коротко просто изложил суть этих откровений. Теперь и в Новом Завете мы еще имеем одну картину, где Господь про апостола Иоанну открыл, что будет или что было и что будет на мировой политической арене. Откровение, 13 глава, я буду читать первые 5 стихов. «И стоял я на песке морском, и видел выходящего из моря зверя с 7 головами и 10 рогами. На рогах его было 10 диадим, и на головах его имена богохульные. Зверь, которого я видел, был подобен барсу, ноги у него, как у медведя, а пасть у него, как пасть у льва. И дал ему дракон силу свою, и престол свой, и великую власть. И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена, и эта смертельная рана исцелена. И дивилась вся земля, следя за зверем, и поклонялись дракону, который дал власть зверю, и поклонились зверю, говоря, кто подобен зверю сему, и кто может сразиться с ним. И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать 42 месяца». Здесь мы видим зверя, который выходит опять-таки из моря, опять сильная политическая держава. Здесь объединяется все то, что мы видели вдруг в других зверях. У зверя пасть, как у льва. Похож он и на медведя, ноги медвежьи, и похож он и в то же время на барса, и в то же время у него и 10 голов. Значит, все то, что видел Даниил в этих 4 зверях, оно объединено в этом одном звере. Значит, это другая политическая, сильная мировая держава, которая выйдет в последнее время. Она объединит в себе все то, что имели эти прочие державы. И вот в 17 главе мы читаем толкование или объяснение этого видения. Иоанну было непонятно. Господи, ну что это такое? Вот ты мне показал, что оно обозначает. Откровение, 19 глава, 17 глава, с 9 стиха по 13. «Здесь ум, имеющий мудрость, 7 голов, суть 7 гор, на которых сидит жена, и 7 царей, из которых 5 пали, один есть, а другой еще не пришел, и когда придет, ему будет, и недолго ему быть. И зверь, который был и которого нет, есть 8, и из числа 7 и пойдет в погибель. И 10 рогов, которые ты видел, суть 10 царей, которые еще не получили царство, но примут власть со зверем, как цари на один час. Они имеют одни мысли и предадут силу и власть свою царю, зверю». Значит, здесь Господь объясняет Даниилу, это 7 мировых держав, которые были одна за другим. Из этих мировых держав уже 5 были. 6 теперь существует. Было Египет, Ассирия, Вавилон, Медоперсия и Греция. 5. 6 Римская империя существовала в то время. И вот из этих 7, из этих 6, после этих 6 будет еще одна, 7. Она недолго будет существовать. А потом эти все отдадут свою власть другому, 8. 8 будет один из этих 7. Значит, будет 7 человеческих держав, а потом будет 8. И эти цари отдадут 8 зверю, Антихристу, свою власть, и он воцарится над всей землей. И вот мы видим то, что Господь показал Навуходоносору, и Даниилу, и Иоанну Богослову. Это одна и та же картина. Не картина, это различные откровения, но смысл этих откровений одно и то же. Почему же только там различные числа государств? У Иоанна мы говорим о 8, 7 и 8 будет, а здесь у Даниила 4 зверя и у Навуходоносора 4 различных материала, и потом добавляется 5-я глина. Навуходоносор видит от себя, что будет дальше вперед. А Иоанну Господь говорит в 1 главе, 19 стихе, «Напиши, что было, что есть и что будет». Иоанн видит всю мировую историю, от начала и до конца. А Навуходоносор и Даниил видят, что будет от них дальше вперед, что за ними было, Египет и Ассирия. Об этом они не говорили или не писали. Мы теперь сделаем перерыв, споем гимн, а потом будем продолжать. А теперь мы рассмотрим на основании мировой истории, как исполнились эти пророчества, о которых говорил Даниил и апостол Иоанн. Точно то, что Господь им открывал, в дальнейшем подтвердила мировая история. Но Библия говорит нам не о всех царствах века сего. Библия говорит только о тех державах, которые имели какое-то взаимоотношение с израильским народом. О Индии, о Японии, или о Китае, или о других государствах. Библия нам вообще ничего не говорит. Библия говорит только о тех, которые были связаны с израильским народом. Они вошли на страницы Священного Писания. Это были соседние народы, народа израильского. Итак, первая мировая держава, о которой говорит Иоанн, что уже пали столько-то, это был Египет. О ней Навуходоносор не упоминал. Где-то за 2000 лет до рождения Иисуса Христа хамиты организовали эту державу. Если первая мировая держава, которая вообще когда-то была, или первое государство, это было государство Нимрода, но в то время не существовало израильского народа. Нимрод не имел никакого отношения к евреям, а вот египтяне имели отношение к евреям. На 430 лет народ израильский попал туда, в Египет, где он размножился из одной семьи в большой многочисленный народ. Это была очень богатая страна. В Бытие 13 глава 10 стих написано, что вся окрестность возле Иордана, где сейчас Мертвое море, в то время была как цветущий сад, как Египет. То есть Египет не было пустыней, как сегодня. Сегодня 95% Египта пустыня, а 5% плодородная земля, на котором живут 64 миллиона человек. Нету почти мало таких стран в мире, которые имеют так мало плодородной земли. И вот Египет в то время была весьма плодородной землей. Египтяне были хамиты, они были идолопоклонниками. Сегодня там живут арабы, это мусульмане, и живут христиане, копты, как их называют. В Египте была очень высокая культура, поэтому Господь свой народ туда и увел, чтобы они многому научились у египтян, и Моисей воспитывался в доме фараона. С Израилем у египтян после того, как народ израильский вышел из Египта, до времени Соломона не было никаких взаимоотношений. Потом Соломон взял себе в жены дочь египетского фараона, и с тех пор у них то были дружеские отношения, то враждебные отношения с израильским народом. Библия нам говорит о 13 фараонах, то есть в разные времена фараоны имели политические связи с народом израильским. И Даниил много говорит о князе или царе южном, это египетский царь или Птоломеи. Но египтяне имели свою культуру, свою силу определенное время. И долго они воевали против Ассирии. В 605 году до Христа вавилоняне победили Египет. В 525 году персидский царь Камбуз покорил Египет. В 332 году Александр Македонский покорил Египет. В 31 году римляне победили Египет. Видите, как звери борются один против другого. Выходит все новый, более сильный, а первый потом погибает или терпит поражение. В 640 году после Христа арабы победили Египет. В 1517 году турки заняли Египет. После другие народы, а теперь Египет самостоятельная страна. Она не имеет большого значения и враг израильского народа. Они держали первые евреи в плену, и эти враждебные отношения остались на протяжении почти 4000 лет. Значит, это первая мировая держава, о которой говорит Библия, и Бог использовал эту державу для размножения и укрепления израильского народа. Потом, с 1750 года до Иисуса Христа, по 612 год до Христа, то есть на протяжении долгого времени, второй мировой державой является Ассирия. Библия часто упоминает имя Ассура, то есть сына Сима. Ассур был сын Сима. Если египтяне хамиты, то есть темные, то эти ассирийцы являются семитами. Они произошли тоже от Сима и являются семитами, как и евреи, как и прочие арабы. Это была очень богатая страна с высокой культурой. Народ был гордый, жестокий, идолопоклонниками были они. Столица была Ниневия, очень большой город. 3 дня пути, а дневной путь считается 30 километров. То есть поперечный периметр, диаметр города где-то был 90 километров. Мы представим себе, какой это был большой город. И народ был очень надменный и гордый. Пророк Наум говорит о Ниневии и ее жителях в 3 главе, в 1 стихе. «Горе городу кровей! Весь он полон обмана и убийства, не прекращается в нем грабительство». И в 16 стихе 3 главы говорит пророк: «Купцов у тебя боль стала более, нежели звезд на небе, но это саранча рассеяна». И не смирились и в дальнейшем, а только тогда, после проповеди Ионы, и впоследствии Господь этот народ уничтожил. Это государство распалось. Пророки Наум, Аввакум, Сафония, они пророчествовали против Ниневии и против Ассирии. Ассирия всегда враждовала против израильского народа, а в 722 году до Иисуса Христа они увели в плен 10 колен Израилевых, и эти племена больше не вернулись. Но вот прошло время этого царства, поэтому зверь. В 625 году до Христа халдеи, то есть вавилоняне, покорили Ассирию. В 612 году они заняли город Ниневию, и после 1138 лет Ассирия потеряла свое значение, и Вавилон полностью занял ихнюю страну. Где-то, значит, несколько сот лет тому, 200 лет тому назад нашли развалины этого великого города, города Ниневии. Сегодня эта страна, часть этой страны, это Сирия. И Сирия является большим врагом израильского народа, начиная с того древнего времени. И вот теперь мы приближаемся к тому времени, о котором говорил Навуходоносор или видел Навуходоносор и Даниил. Это третья мировая держава, Вавилон или смешание. Вавилон, то есть врата Бога или врата богов. Это древнейший город на земле, читаемый в Бытие, 10 главе, 10 стих. Вавилоняне тоже были семитами, как и ассирийцы, как и евреи и арабы, они происходят от Сима. Но они были идолопоклонниками. Авраам же вышел из Вавилона, но они служили тогда другим языческим богам. В 625 году до Христа Навуходоносор основал свою сильную державу, и в то время он был самым сильным мировым правителем. Это «золотая голова». Или это лев с орлиными крыльями. На гербе у этого Навуходоносора был лев с орлиными крыльями. Это, значит, Даниил знал это, и Навуходоносор знал это, у него герб такой был. Но в видении Господь ему именно показывает, этому Даниилу, льва с орлиными крыльями. И возле дворцов у этих богатых царей везде было много львов. Это была любимая статуя этих вавилонян, потому что лев такой сильный, и эти львы обычно были с орлиными крыльями. Город Вавилон был очень роскошным городом. Где-то у него было 40 километров квадрат, каждой стороны по 40 километров, по 30 ворот с каждой стороны, 120 медных ворот, 250 крепостных башен. Стены были очень высокие, от 60 до 100 метров. Вверху они были до 25 метров шириной и уходили вверх. 18 метров была ширина стен вверху. Вавилон считался незанимаемым городом. Его нельзя было взять штурмом. Но когда пришло время, а Господь снимает и постановляет царей, тогда медоперсы заняли этот город. То есть через обводной канал они отвели воду реки Евфрата, перерезали железную решетку, где проходила вода, зашли ночью в город, когда Валтасар, значит, праздновал и взял сосуды из дома Иерусалимского, из храма, и пил из них, прославляя своих богов. И тогда в эту ночь персы убрали охрану с одной крепостных ворот, и армия вошла в город, и в ту ночь Вавилон пал. Вавилон должен был пасть, об этом сказали уже заранее пророки в Ветхом Завете. Пророк Иеремия в 51 главе говорит в 11 стихе следующие слова. «Острите стрелы, наполняйте колчаны, Господь возбудил дух царей медийских, потому что у него есть намерение против Вавилона, чтобы истребить его, ибо это есть отомщение Господа, отомщение за храм его». А когда Неемия писал эти слова, храм еще не был разрушен. Еще должно пройти вавилонское пленение, еще должно подняться медоперсидское царство, а уже заранее Господь говорит через пророка, что этот город должен пасть. Исаия 200 с лишним лет заранее уже говорил, что это сделает Кир, и значит, через Кира будет разрушен Вавилон. Даниил, если это было при жизни Даниила, если Иеремия об этом говорил наперед, то Исаия уже знал, как будет имя полководца, который это должен сделать. И Вавилон никогда не будет больше восстановлен. Об этом писал пророк Исаия где-то около 300 лет до того, как Вавилон был занят медоперсами. Исаия 13 глава с 19 стиха по 22. «И Вавилон, краса царства, гордость халдеев, будет ниспровержен Богом, как Содом и Гоморра, не заселится никогда, и в роды родов не будет жителей в нем, не раскинет аравитянин шатра своего, и пастухи со стадами не будут отдыхать там, но будет обитать в нем звери пустыни, и домы наполнятся филинами, и страусы поселятся, и косматые будут скакать, шакалы будут выть в чертогах, и гиены в увеселительных домах». Вавилон в первом году, в первом веке до Христа, был полностью разрушен. Теперь он раскопан, но никто там не живет. Так, как пророки здесь говорили, так оно и исполнилось. И такой могучий, неприступный город, он был в одну ночь взят и впоследствии полностью разрушен, и люди его больше не восстанавливают. Вавилон является в Библии оплотом зла. И сегодня Вавилон, частью этого государства является Ирак, один из самых злейших врагов народа израильского. Египет, Сирия, Ирак со всех сторон, одна страна за другой, сохранила на протяжении тысячелетий эту вражду к израильскому народу. В этом Вавилоне был народ израильский на протяжении 70 лет в плену. С падением Вавилона навсегда пало мировое господство хамитов, то есть египтян, и семитов, ассирийцев и вавилонян. И после них никогда другие народы, кроме белых, не имели больше мирового господства. То есть после падения Вавилона яфититы, индогерманцы, получают мировое господство, индогерманцы или арийцы, как их еще называют. Кто же теперь покорил эту мировую державу? Приходит на смену другой зверь, приходит медведь, у которого три особо сильных зуба, которому сказано «встань и ешь много мяса». Приходит медная грудь с двумя руками, то есть не медная грудь, серебряная грудь с двумя руками. Это Медоперсия. В 538 году до рождения Христа Кир основал свое государство. Этот Кир является единственным полководцем, имя которого предсказано в Библии за 200 лет до его рождения. Библия не говорит об иностранных или чужеземных полководцах, но этого единственного полководца другой страны Библия называет по его имени за где-то 200 лет уже заранее, что именно Кир разрушит Вавилон и отпустит народ израильский домой, и этот Кир даст повеление строить храм. Он так и сделал, как говорили пророки Исаия и Иеремия. Медоперсия – это серебряная грудь, это медведь. И гербом этих медоперсов, то есть был медведь, так как Господь открыл это Навуходоносору. Это союз из двух народов, то есть две руки. Три клыки – это три особых сильных крепости. Сузы – это столица персов, Экбатана – столица медов и Вавилон – столица халдеев. Медоперсия – это овен или баран из Даниила 8 главы. И на гербе некоторые имели своего барана, другие имели медведя. Государство это объединяло 127 стран. Египет – маленькая держава, Ассирия – больше, Вавилон – еще больше, а Медоперсия уже 127 стран заимел. Каждое государство больше. Мы видим, стремление идет к всемирному государству, о чем мы сегодня часто слышим. Это цель человека – вернуться туда, куда, где они были во время Вавилона. Чтобы у всех людей была одна речь, чтобы не было границ, что люди могли бы делать, свободно жить, кто что хотел. Это были до того богатые цари. На обед к этим медоперсидским царям приходило обычно до 15 тысяч человек. Представим себе, на 15 тысяч человек приготовить обед. Люди были очень роскошные. Но для евреев эти цари сделали много. Они отпустили народ, они повелели строить храм, Кир это делал, Даниил подтвердил это повеление. После Артаксеркс в дни Есфирии и Мардахея защитили этот народ. Но пришло и конец этому мировому государству. Приближается другой зверь, барс с четырьмя крыльями и с четырьмя головами. В 330 году Александр Македонский победил персов. То есть барс побеждает медведя. В 330 году до рождения Иисуса Христа, значит, с 330 года до рождения Иисуса Христа Персия находится под властями многих народов. И с 1499 года это государство Иран, самый злейший враг израильского народа. Мы видим, что та мировая политика или та политика на Ближнем Востоке, которая сегодня волнует всех политиков мира, имеет свои корни в далеком прошлом. И смысл везде один и тот же. Борьба царств мира сего против Царства Божьего, против израильского народа. И вот на смену этой четвертой мировой державе приходит пятая мировая держава. В 336 году сын Филиппа Македонского Александр стал царем в Македонии. Он был до того бесстрашным юношей, что ему отец говорит: «Сын, Македония для тебя слишком маленькая, ищи себе другое царство, где хочешь». И в 323 году, нет, в 332 году он покорил Египет. А через два года он победил персов. Его армия была в 20 раз меньше персидской армии. То есть на каждого грека приходило 20 персов, и греки победили. Когда приближается время, что Бог хочет сместить какое-то царство, то никакая мировая сила, никакая политическая или военная сила не могут противодействовать тогда Богу. И он дошел до Индии. Он сделал своей столицей город Вавилон. Греция – это медный живот. Это одно целое. Не две руки. Две ноги после пошли. А Греция – это одно. И герб Александра Македонского был леопард с крыльями. И вся армия была одета в медные доспехи. То есть шлемы, щиты, ланиты, их доспехи все, латы. Они были из меди сделаны. Медный живот. И вот это когда Александр сам умер, не имея детей, его царство распалось на 4 других государства. Но он сделал очень многое и для израильского народа, и для царства Божьего. Во-первых, он не разрушил Иерусалим, как это делали другие цари. Египет 83 раза нападал на Израиль через Газу. Поэтому евреи не хотели отдавать эту территорию. Это было место, через которое египтяне всегда вторгались в Египет. Сколько раз ассирийцы приходили войной, сколько раз медоперсы или вавилоняне, римляне, но греки Иерусалим не завоевывали. Когда Александр Македонский приближался к Иерусалиму, он видел ночью сон. Он видел старого человека с длинной белой бородой, с белым седым волосом, который с пламенной речью обращался к нему на непонятном языке. И когда он подошел к Иерусалиму, то вышел навстречу первосвященник израильского народа. Он был в своей одежде, в форме первосвященника, и с пламенной речью обратился к этому царю, прося пощады своему городу. И случилось неожиданное. Царь сошел со своего коня и поклонился этому старцу. Он узнал в нем того человека, которого видел во сне. И он посчитал, что это вестник Божий, и оставил Иерусалим, ушел в Египет, занял Египет и вернулся, и обошел Иерусалим. Но за 13 лет, которые царствовал Александр Македонский, греческий язык и греческая культура внедрилась в его огромную страну. От сегодняшней Югославии и до Индии. Всю эту территорию и весь Северный Египет он занял, Северную Африку. И египетский, то есть греческий язык стал государственным языком всего этого народа, всей этой страны. Раньше этого не было. Каждый народ говорил на своем языке. И персидские цари писали письма на языке каждого народа к ним, когда они давали повеление этим князьям и сатрапам. Вот это Господу надо было для будущего. Когда придут апостолы и начнут проповедовать Царство Божие, то надо будет, чтобы этих людей понимали без переводчиков. Для этого нужен был один общий язык. Как в большой бывшем Советском Союзе люди везде понимали по-русски, так здесь, в большой этой греческой империи, люди везде понимали греческий язык. И это положило и основание к тому, что эти же евреи перевели Ветхий Завет, Септуагинту, на греческий язык, и после евреи в рассеянии везде могли читать вот этот Ветхий Завет на языке, который был понятен всем людям. И многие еллины, то есть греки, которые приходили к евреям в синагоги, могли понимать, когда им читали Священное Писание израильского народа. И в этом великая заслуга этого Александра Великого. За короткое время он сделал много. И вот после 20-летней борьбы его государство распалось на 4. 4 головы у леопарда или у барса, 4 крылья. То есть из одного получилось 4. Сирийско-Вавилонское государство Силикия, это сегодняшняя Сирия. Египетское государство Птоломея, это сегодняшний Египет. Македонское государство, это сегодняшняя Греция. И Фракийское государство и Вифиния, это сегодняшняя Турция и Югославия. Так оно распалось на 4 государства. И все они потом вошли в состав Великой Римской империи. Так кончилась пятая мировая держава или третий зверь. И вот теперь выходит зверь страшный, с железными зубами, с когтями. Это Великая Римская империя. Если греки были одеты и имели доспехи из меди, то римские воины имели все железное. И их герб был двуглавый орел, так же, как сегодня и Германия имеет двуглавый орел. Об этом сильном народе говорил еще в ветхозаветнее время пророк Валаам. В книге «Чисел» мы читаем в 24 главе, в 23 и 25 стихе. «И произнес притчу сию и сказал: горе, кто уцелеет, когда наведает сие Бог. Придут корабли от Китима и смирят Асура, и смирят Евера, но и им гибель». То есть все будут покорены этими кораблями Эскитима, римлянами. Все будут покорены, но и им будет гибель. Римляне не вечные. То есть мы удивляемся, как Господь и даже через такого языческого пророка, лжепророка, открывают будущее. Рим было в начале небольшое государство земледельцев. В 750 году до Христа Ромул основал город Рим. И вот римляне или романы, они были родственный народ с греками. Но они были очень жестокие и суровые полуварвары. Греки были более культурный народ, а римляне были более жестокие, не такие образованные люди. И за короткое время римляне стали сильным государством. Они покоряли один народ за другим. В 160 году до Христа Маковеи заключили союз с римлянами. Если Иезекия искал силы у Бога, помощи у Бога в борьбе против Ассирии, тогда эти Маковеи уже не имели столько доверия к Богу, они искали помощи у римлян. В 63 году эти римляне заняли город Иерусалим и на протяжении многих столетий его потом не оставляли. В 31 году они покорили и весь Египет. В 70 году они разрушили город Иерусалим и сожгли храм. Об этом мы в другой раз еще больше будем говорить. Римская империя распалась сперва на две части, Византию и Рим, две ноги. И ноги у этого великого истукана были железные, и когти его были железные, и зубы. Рим – это железные ноги истукана, это страшный и ужасный зверь с 10 рогами, отличительный от всех остальных зверей. После приходили еще гуны, арабы, монголы, турки, но никто не был таким сильным, как римляне. И римская сила осталась теперь в Европе. И это объединенная Европа, это восстановленное римское государство. Для Царствия Божия Рим имел очень большое значение. Именно во времена Рима родился Иисус Христос. Такое большое государство от Гибралтара, сегодня Испания, и до самой Индии. Нигде не нужен был паспорт, нигде не надо было переходить границы. Кто часто ездит в Россию, он знает, с чем это связано. Везде знали один греческий язык, его римляне переняли, и для будущих апостолов, для Церкви Христовой нужно было это. Поэтому Господь это готовил. С одной стороны, сатана делает свое, он все больше и больше людей объединяет в борьбе против Бога, в борьбе против евреев, против христиан. А с другой стороны, Бог и через этих языческих царей подготавливает время для своего царства, для проповеди Евангелия. Но эти же римляне и распяли Иисуса Христа. То есть они были язычниками, и их цель тоже была борьба против Бога. И эти же римляне вели борьбу на протяжении многих веков, страшную борьбу против Церкви Христовой. Мы будем говорить еще и о том, что они сделали против израильского народа и против Церкви. Это история Средневековья, история католической Церкви, когда именем Бога воевали против детей Божьих. Но вот так уходит с мировой державы и Римская империя, которая распалась на две, а потом на многие части. Это пальцы истукана на его ноге. Это основные державы Европы в наше настоящее время. Седьмое государство или держава – это настоящее наше государство. И вот мы смотрим, это мировая, то есть всемирная власть яфетитов белых, она сохранилась с того времени – медоперсы, греки, римляне и сегодня Европа и Америка, эти белые державы, они держат все в своей руке. В 76 году Чжо Энлай, министр иностранных дел Китая, сказал, что белых в 12 раз меньше, чем цветных на Земле. Они держат в своей руке всю власть и все богатство нашей планеты. Давайте их вырежем, чтобы нам досталось ихнее богатство. Но вот мы живем теперь в то время, когда нету такой сильной мировой одной державы, как было в то время, но когда идет подготовка, чтобы эти пальцы истукана, которые из глины и из железа объединить. Глину и железо нельзя крепко сварить между собой, нельзя сплавить. Это два самые различные элемента. Железо – это крепость Рима, и арабские государства – это хрупкость глины. И если все железо у белых, европейских и американских стран, то вся нефть в руках у арабов. И вот эти народы друг от друга в какой-то мере зависимы. Арабам нужна техника белых, но белым нужен бензин оттуда. Они связаны друг с другом, у них свои взаимоотношения. Но мы живем в то время, когда вот эти 10 рогов зверя, этот зверь готовится к будущему, когда седьмая держава, она недолго долговечная, она будет короткое время, и они передадут свою власть будущему зверю, который еще должен прийти. А кто это? 25 марта в 1957 году в Риме было организовано Европейское общество, Европейische Gesellschaft, из 6 государств Европы. Ихняя цель была создать Европу или перестроить Европу в страну без границ для людей, товаров и услуг. И потом, уже немного позже, ее переименовали в Европейское сообщество наций, а теперь это Европейский Союз, Европейский Унион. Страны коммунистического блока в противовес этой Европе создали Совет экономической взаимопомощи, то есть СЭВ, для того, чтобы как бы противостоять. 5 декабря 1978 года была создана новая валюта, которую называли ЭКЮ. ЭКЮ – это деньги, которые должны были иметь в то время все, или которым все приравнивали свои деньги. Но мы знаем, что это не конец. Начиная с Нового года, Европа одна, с прошлого года Европа одна страна. И через 1-2 года мы будем иметь все общую валюту. Это евро. И сегодня мы часто слышим европейская полиция, европейский парламент, европейский конгресс, европейскую конституцию надо создавать. Европа должна стать одним сильным государством. Это бывший Рим. Это та же железная техника, это та же сила, это тоже богатство, это та же власть. И основные двигатели этой Европы были Аденауэр, де Голль, Коль, Ширак, все католики. Немцы, самая сильная промышленная страна этой Европы, делает промышленность. Французы делают политику, итальянцы делают религию. Это основные движущие силы Европы. И не очень давно, это лет некоторые годы тому назад, масонская организация «Club of Rome» сделала предложение – чтобы весь мир был разделен на 10 промышленных регионов, 10 голов, 10 рогов зверя. Первый – это США и Канада. Вторая голова или регион – Европа. Третья – Япония. Четвертая – Израиль, Южная Африка и Австралия. Пятая – страны экономической взаимопомощи, бывшие коммунистические страны Союза. Шестой – Латинская Америка, седьмой – 24 страны Арабской Лиги, восьмая – Китай и коммунистические страны Азии, девятая – некоммунистические страны Азии Тихого океана и десятая – черные страны Африки. 10 голов, 10 рогов. И теперь идет борьба или политика к тому, чтобы все эти регионы объединить, а потом каждый регион будет иметь своего правителя, который свою власть должен отдать одному, будущему, которого сегодня сильно ищут. Нам надо во имя сохранения мира на земле для того, чтобы людям выжить, как говорят, все сегодня часто, нам нужно единое мировое государство. Нам нужен единый политик, нужен сильный человек, который смог бы объединить все государства, все народы, все религии мира, для того, чтобы был мир на земле. Потому что войны часто между народами, между государствами, из-за различных причин. А если будет одна страна, то воевать будет нет против кого. Вот эта Библия нам говорит о мировых державах. И то, что сегодня мы имеем, это железо и глина, смешанные вместе, но это союз непрочный, недолговечный, и он и не может долго существовать. Итак, мы еще раз подчеркнем и напомним, что Библия говорит о том, что Бог поставляет и снимает царей, Бог устанавливает государство, границы каждого государства, и Бог определяет продолжительность каждой мировой державы и продолжительность царствования каждого правителя. Сердце царя в руках у Бога, говорит Библия. Но и сам царь в его руке, он снимает и он поставляет. И каждому царству дано определенное время. Время и срок ему отмерены. Но нам ведь все это не нужно. Нам-то Христос что-то другое сказал. В молитве «Отче наш» Матфея 6, 10 стих, он научил молиться учеников своих: «Да приидет царствие Твое». Это царство мира сего, и цель ихняя – грабить, уничтожать, угнетать людей, бороться друг против друга и бороться против Бога. Это цель всех государств. А наша цель, так как мы граждане неба, и наше жительство на небесах, и мы не чужие, но и не пришельцы, а мы сограждане Богу и свои Ему, мы граждане небесного государства, у нас совершенно другая цель. Мы ожидаем другого царя. Цари мира сего идут и уходят, но наш царь, он грядет. Придет время, когда он придет, и мы его ожидаем. А что будет с нами, когда он придет? Даниил дает на это ответ. Даниила, 7 глава, 18 стих. «Потом примут царствие святые Всевышнего и будут владычествовать царством вовеки и вовеки веков». Потом, когда скатится с горы этот огромный камень, этот Иисус Христос, камень, который отвергнут был строителями, это Христос, и этот камень без усилия человеческих рук будет, значит, сторгнут сверху на землю. Не люди призовут Иисуса Христа, и они не смогут его удержать, как невозможно удержать громадный камень, катящийся с горы. И он уничтожит не в голову, не в голову ударит истукана, и не он по ногам ударит. То есть ударит в наше настоящее время. И золото, и, то есть Медоперсия, и Греция, и Рим, и Вавилон. Все будет уничтожено. И тогда эта гора будет большой, камень будет большой горой. Он займет всю страну. И потом святые Всевышнего примут царство и будут владычествовать от веки, века до века и во веки веков. То есть наступит тысячелетнее царство, а потом будет новая земля, на котором будет обитать правда. Это история, будущая история человечества. И вот Иоанн видел, писал то, что было, и то, что он видел во время Диоклетиана, в конце первого века нашей истории. Он писал не только 19 столетий вперед до нашего времени. Он видел и конец тысячелетнего царства. Он видел до новой земли, до нового неба, что будет наперед. Поэтому, если сегодня люди сильно переживают, что будет на Ближнем Востоке, что будет с Третьей мировой войной, чем кончатся все эти проблемы, что будет, когда уйдет немецкая марка, когда изменятся законы, все это с одной стороны нас волнует. С другой стороны, мы ожидаем Иисуса Христа. Мы знаем, что есть возможность избежать всего этого и быть готовым к пришествию Христа через восхищение Церкви. Поэтому нам, с одной стороны, хорошо знать и историю народов нашего мира, для того, чтобы видеть, как точно Господь предсказывает наперед историю и как точно она исполняется. Но нам оно не так важно. Мы не можем отделиться полностью от политики нашей страны. Мы зависимы от политики, от промышленности нашей страны. Зависимы мы и от свободы совести, но с более мы зависимы от Бога и наше жительство на небесах. Поэтому не будем падать духом, как многие люди, которые не имеют надежды. У нас всегда еще есть надежда. Мы ожидаем Иисуса Христа, который скоро придет и избавит нас от всего этого. И главная наша задача – быть готовыми. Христос говорит своим ученикам, чтобы они бодрствовали и молились, дабы сподобиться избежать всех грядущих событий и предстать перед Сыном Человеческого. А случиться должно еще много. Об этом мы будем еще в будущем говорить. Сегодня же мы хотим благодарить Бога за то, что мы граждане невидимого государства, за то, что наш Царь вечный, ему не будет конца, и что мы имеем такого великого Бога, этого великого Царя царей нашим небесным Отцом. И как хорошо, что мы граждане неба. Мы имеем и земное гражданство, и как граждане этой страны мы хотим подчиняться человеческим установлениям. И в то же время, написано в Библии, нам нужно более слушать Бога, нежели людей. Дал бы Господь нам много силы, чтобы быть Ему послушным, чтобы быть готовым к Его пришествию, и чтобы быть готовым к нашему переселению на небо. Аминь. Дорогие друзья, я вас всех сердечно приветствую любовью нашего дорогого Спасителя Иисуса Христа. Тема нашего сегодняшнего вечера – это подготовка спасения или жизнь и дело спасения Иисуса Христа. Все эти вечера мы больше говорили о том, что по нам повествует Ветхий Завет. Сегодня мы перейдем на порог из Ветхого Завета в Новый Завет – и много будем говорить о личности Спасителя мира, почему Он пришел, почему был сдан закон, и почему через закон никакая плоть не может спастись. Жизнь и смерть Иисуса Христа относятся к ветхозаветнему времени. Хоть Евангелия, которые повествуют нам о жизни Христа, написаны в Новом Завете, но порогом между Ветхим и Новым Заветом является смерть и вознесение Иисуса Христа, и сошествие Духа Святого. Со смертью Христа кончается Ветхий Завет, а сошествием Духа Святого начинается Церковь Христова, и здесь начинается Новый Завет. И вот Библия повествует нам, что у Бога все происходит в определенное время, которое Он сам усматривает. Мы это говорили и в прошлый вечер, когда говорили о царствах мира сего, что Он поставляет, Он смещает, Он определяет времена и границы, и пределы обитания и существования каждого государства, но и в плане спасения все усматривает Бог. В 4 главе послания Галатам, в 4 и 5 стихах Павел пишет следующие слова. «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление». Когда пришла полнота времени, Христос пришел не случайно. Не евреи Его выпросили у Бога, не язычники, но это определил Бог. И цель была, чтобы освободить людей, которые находятся под законом, и всех других, которые находятся вне закона. Я еще раз напомню, что уже раз говорил, что по всей Библии спасение распределено как бы пятью отдельными, или Библия делится на книги Библии, делится на пять частей относительно вопроса спасения. В Ветхом Завете спасение было обещано. Пророки все говорили, Христос придет, придет, это спасение подготовлялось. И сегодня вечером мы много об этом будем говорить, как подготовлялось спасение. А вот на страницах Евангелия спасение исполнялось. Когда Христос громким голосом сказал «совершилось», тогда исполнилось именно это спасение. А в Деяниях апостолов это спасение распространялось. оно и сегодня еще распространяется. А в посланиях апостолов спасение описывается, изъясняется или объясняется, как надо все это понимать и как должно делать в Церкви Христовой. А в книге Откровения спасение завершается. Там показывается последняя стадия. Для чего все это делал Бог? Для того, чтобы люди, которых Он сотворил, были некогда в небе, в Новом Иерусалиме и на Новой Земле, и чтобы то общение, которое люди имели в Эдемском саду, им опять было возвращено, но только не на нашей земле, а на новой земле. И вот в книге, книга Библия говорила нам много о том, как Господь через израильский народ хотел это спасение, которое возвещали пророки, передать всем народам мира. Но народ израильский стал хуже других язычников. И они вместо того, чтобы это спасение возвещать другим народам, стали гордыми людьми, и других людей, язычников, почитали нечистыми псами и обособились, и они ни своего назначения не исполнили. И вот Господь на протяжении всего Ветхого Завета готовит это спасение. То есть многие места Библии говорили уже издревле о том, что придет Спаситель мира, потому что через закон невозможно спасти человека. Первое обетование в книге Бытие в 3 главе в 15 стихе было людям дано примерно за 4300 лет до рождения Иисуса Христа. То есть это где-то 6000 лет тому назад. Люди получили первое обетование, и там было сказано, что этот Спаситель мира должен быть человеком от семени жены. То есть он будет рожденный женщиной, он будет человеком. Спаситель будет не ангелом, а будет человеком, как мы все. Немножко позже, 2300 лет до рождения Христа, во время Ноя, Господь говорит в Бытие 9 главе в 26 стихе, что Сим или потомки Сима будут иметь особое благословение. И это было пророчество о том, что Спаситель будет семитом. То есть он будет не от Хама, он будет не и от Афета, а будет от Сима. 1900 лет до рождения Христа Господь обещает Аврааму семя. Значит, сперва он будет человеком, потом он будет семитом, а теперь уже сказано, что он будет из потомков Авраама. От 8 сыновей Авраама произошли многие народы, которые жили в то время или после, от Нила до Ефрата. И арабы, и бедуины, и многие другие народы, они все произошли от Авраама. То есть теперь немножко конкретнее уже, если это семитов, то кто будет родоначальником вот этого колена или народа, из которого произойдет Мессия? Это будет Авраам. Еще позже, в 28 главе книги Бытие, 14 главе, Господь говорит Иакову, что «в семени твоем благословлятся все племена земные». Он повторяет те слова, которые были сказаны Аврааму в Бытие 12, стих 3. Теперь уже ясно, что от всех детей и внуков Авраама избран Иаков, чтобы из его народа, то есть из народа израильского, должен произойти Мессия. Но и у Израиля было 12 сыновей. Из какого же колена произойдет этот Мессия? И старый Иаков перед смертью своей, 1800 лет до рождения Христа, сказал, что примиритель придет из колена Иуды. Бытие 49 глава, 10 стих. Затем несколько сот лет пророчеств об Иисусе Христе больше не было. То есть вначале сказано, что он будет человек, он будет семитом, он произойдет от Авраама, он будет потомком Иакова, и он произойдет из колена Иудина. Чем ближе подходит время рождения Иисуса Христа, тем пророки конкретнее и точнее говорят об этом Мессии, который должен родиться. Но вот осталось 1500 лет до рождения этого Мессии, и Моисей говорит о нем: «Пророк, как я». Такой он будет. Книга Второзакония, значит, 18 глава, 15 стих. А Валаам, полуязыческий пророк этот,

на то, что есть спасение. И вот на это мы меньше обычно указываем внимание, или мы должны об этом больше помнить. Закон показывает путь к прощению грехов. Он говорит о примирении через жертву. Вот я жертву принес, мои грехи прощаются. Они пока, эта жертва показывает на Иисуса Христа. Придет Христос, принесет себе сам жертву, и мои грехи будут покрыты, они будут прощены мне. Закон показывает, что через возложение рук на жертву мое переходит на него. И вот на основании этого мы возлагаем руки, чтобы Божье благословение перешло на крещаемых, на брачущихся, на детей, на служителей, чтобы больные исцелились. Ведь от закона мы научились возлагать руки по разным причинам. Смерть жертвы показывает на смерть Иисуса Христа. А когда мы, люди после того, как принесут жертву, имели совместно трапезу, то эта совместная трапеза опять-таки показывает на Иисуса Христа. Он говорит в Евангелии от Иоанна, в 53 главе, в 6 главе, с 53 стиха. «Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе спасения. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Ибо плоть моя истинная есть пища, и кровь моя истинная есть питье. А кто не будет есть, не будет иметь общения». Или дальше. Три части скинии или храма показывают нам три части нашего мира – землю, небо и святое святых на небесах, то есть престол Божий. Первосвященник – это прообраз Иисуса Христа. Путь священника через святилище – это путь Иисуса Христа на Голгофу. Все принадлежности – алтарь для жертвоприношения, алтарь для курений, стол хлебов приложений, или золотой семисвечник, или престол благодати в святое святых. Все это показывает нам о будущих благословениях Нового Завета. Мы видим, сколько хорошего в этом законе было. И он все указывал на жизнь, которая должна прийти через Иисуса Христа. Но этот закон был дан через ангелов. Поэтому он помочь не мог. Мы читаем в трех местах Библии о том, что этот закон был дан рукою ангелов. Деяния апостолов, 7 глава, 53 стих. Стефан говорит: «Вы приняли закон при служении ангелов и не сохранили». Павел пишет в Галатам, 3 глава, 19 стих: «Закон предан через ангелов рукою посредника». Или Евреям 2, 2 глава: «Через ангелов возвещенное слово было твердо». Значит, закон Бог дал через ангелов и наказывал, если народ израильский не сохранял. Но Израиль закон не мог сохранить. Не может его сохранить ни один человек, поэтому через закон никто не может спастись. Павел пишет в послании к римлянам, в 3 главе, 19-20 стихи: «Делами закона не оправдывается перед ним никакая плоть. Для этого, для спасения нужен другой путь». Вот к этому тупику Господь подвел народ израильский. Мы не можем спастись, нам нужно что-то другое. И вот когда исполнилась полнота времени, когда должен был прийти этот примиритель, то Господь посылает ангела Михаила, Гавриила, извиняюсь, и он приходит к священнику и говорит ему о том, что у него должен родиться сын, который станет предтечей этого примирителя, этого Мессии. Лука, 1 глава, с 15 по 17 стихи. «Ибо он будет велик перед Господом, не будет пить вина и секира, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей, и многих из сынов Израилевых обратит к Господу Богу их, и предйдет перед ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокоривым, образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный. То есть этот израильский народ, после того, как они 400 лет не имели пророков, надо подготовить принятию этого Спасителя мира, который теперь должен прийти. Ведь для этого народ израильский и был предназначен Богом получить откровение, то есть книги Ветхого Завета, принять Мессию в свою среду и стать колыбелью для рождения Церкви Христовой. Они-то приняли откровение, но народам не передали и сами не исполняли. Теперь этот народ, который так далеко отпал от Бога и был между язычниками рассеян и под римским гнетом, который-то храм имел, но только для формы, ведь истины славы Божьей в этом храме не было. Господь давно покинул этот храм. Этот народ надо приготовить для того, чтобы Бог теперь жил в их среде. Когда народ израильский подошел к Синаю, то Господь говорит: сделай тут за изгородь, пусть никто туда не перейдет, вы оставайтесь подальше, потому что я буду среди вас на этой горе. И все, каждый, кто подойдет к горе, он должен умереть. Теперь Бог будет жить среди евреев. Значит, евреи должны покаяться. С ними должно произойти изменение, должно произойти пробуждение, чтобы Бог мог среди жить, но не так, как на Синае в образе Бога, а в образе человека. И этот же ангел приходит к Марии и возвещает и ей о рождении ее будущего сына. Первая глава Луки, 32-33 стихи. Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовек, и царство его не будет конца. Это все то, что говорили пророки заранее. Это ангел теперь повторяет этой Марии, то есть от тебя теперь произойдет этот примиритель мира. В Матфея 1:21 этот ангел говорит: «Ибо он спасет людей своих от грехов их». Тут не написано, он спасет всех людей от грехов их. Нет, Христос пришел для всех, но спасает он не всех. Он спасает людей своих, не те, которые каются или в церкви крещение принимают, или в вечере участвуют, или на списке церкви. Нет, оно Христу не нужно. Христу нужно на сердце, народ свой. Он спасет народ свой от грехов их. И если я отношусь к его народу, он меня спасет. А если я только фиктивный, и как евреи были фиктивно, они относились к народу Божьему, а сердце их не было далеко, то нет такому христианину и сегодня спасения. И вот теперь он пришел. Этот предтеча Мессии, а потом пришел через короткое время, где-то месяцев 6, и сам тот, о котором говорили звезда от Иакова, этот Мессия, этот Бога-человек родился на земле. И разве только для евреев? Нет. Уже сразу первые его поклонники, и евреи – пастухи, и язычники – волхвы. И те имеют доступ к этому Иисусу Христу. Он пришел, чтобы жить среди евреев, но пришел он для того, чтобы спасение совершить для своего народа. И как случилось с Моисеем, с посредником Ветхого Завета, так теперь сатана сразу пытается уничтожить этого ребенка. Как в Египте побивали многих детей, бросая их в Египет, в Нил, так теперь Ирод повелевает убить всех детей, рожденных, младенцев, рожденных в Вифлееме от 0 до 1 года. Там делает фараон, тут делает сатана, это руками царя Ирода. То есть сатана повторяет то, что он делал и там. Ведь ребенка легче уничтожить, чем взрослого человека. Он не может защититься, поэтому сатана старается в самом начале убрать этого примирителя. Но это ему не удается. И опять Иисус Христос, то есть он уходит в Египет, так же, как народ израильский ушел в Египет, чтобы его хананеяне не уничтожили эту одну семью. Они в Египте возрастали, и когда выросли, тогда они вернулись. Иисус Христос остается в Египте до того времени, когда его возвращение будет безопасным. И вот Иисус живет в Назарете примерно до 30 лет, как мы читали Луки 3:23. Иоанн говорит в 1 главе, в 46 стихе, «Из Назарета может ли быть что доброе?» То есть и от И в незначительном городе родился Христос, и в бедной семье, и живет теперь еще в городе, который имеет плохую славу, и живет в семье бедного плотника. Они его воспитывают. И невольно вспоминаются слова апостола Павла в первом послании к Коринфянам, в первой главе, с 26 по 29 стих. Павел говорит: «Ну кто вы все по призванию? Вы не богатые и не знатные, а вот невидное, незначительное для мира сего, то избирает Бог, чтобы посрамить мудрость мира сего, и чтобы перед ним никто из людей не ставил себя высоко». И вот теперь, когда прошло эти около 30 лет, а почему 30 лет? В народе израильском священники начинали с 30 лет свое служение. С 30 лет человека можно было избрать в Синедрион. Левиты начинали с 25 лет служения, а священники с 30 лет. Но левиты кончали в 50 лет, а священники служили, насколько им позволяло здоровье и их физическая крепость. И Иоанн начинает свою проповедь в 15-й год царя Тиверии, то есть 26-й год после рождения Иисуса Христа, по нашему летоисчислению, которое мы имеем. И проповедует он: «Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Божие». То есть и теперь пришел сын Давида, пришел царь израильского народа. Теперь нужно покаяться, и этот царь будет господствовать среди своих людей. В Иудее начинается огромное пробуждение. Весь Иерусалим, Галилея, окрестность Иордана, все они выходят туда, в пустыню к Иордану, исповедуют свои грехи и принимают крещение от Иоанна. Но это крещение по форме такое, как наше, по назначению совершенно другое. Крещение имеет глубокий смысл. Для крещения нужен креститель, нужен крещаемый, нужна среда, в которой крестят, вода или огонь, или Дух Святой, или страдания, и нужен повод для крещения. У нас повод для крещения – наше покаяние и вера в Иисуса Христа. Если кто-то кого-то окунет в воду хоть 10 раз, покрестит его, а тот не возрожденный, то это ничего не поможет. Это бесполезно. Если мы допускаем до крещения невозрожденных людей, то это не больше, как мы их в воду окунаем. Это не крещение. Крещение должно иметь повод. А вот повод к этому крещению было покаяние и исповедание грехов. И вера в то, что грядущий Мессия теперь придет. Вот поэтому эти люди каялись, исповедовали грехи, они верили в грядущего Христа и принимали крещение, но не видели Иисуса Христа. Они просто верили, что когда-то придет. Поэтому форма была та же, но значение было другое. Они крестились в Иоанна, но не в имя Иисуса Христа или Триединого Бога. И вот Иисус, когда началось это большое пробуждение, то есть народ израильский готовится к принятию Мессии, который должен прийти, то и Иисус Христос сам пришел и принял крещение. И тогда о нем Иоанн свидетельствует теми словами, которые сказал ему Господь Бог. Первая глава, 33 и 34 стихи. «Я не знал его, но пославший меня крестить в воде сказал мне: на кого увидишь дух восходящего и пребывающего на нем, тот есть крестящий Духом Святым. И я видел и свидетельствовал, что сей есть Сын Божий». Очень четко и ясно говорит об этом Иоанн Креститель. И народ слышит: вот это Сын Божий, о котором говорили пророки, это тот примиритель, о котором говорилось так много в ветхозаветнее время. И это было сошествие Духа Святого как бы в форме, как голубь, то это был просто символ или знак для Иоанна. А сам Иисус Христос был исполнен Духа Святого от рождения. И теперь, что же делает сатана? Ему не удалось уничтожить Иисуса младенцем. Все эти годы Христос не учил, Он жил, как все остальные люди, и сатана Его оставляет в покое. Но теперь Он вышел в общественность. Теперь Он принял крещение, и теперь Он начнет свою деятельность. Теперь через короткое время Он совершит план спасения. Значит, Его надо убрать до того, как Он умрет на Голгофе. Сатана хотел любой ценой Иисуса не допустить до Голгофы. И сразу после крещения Он Его искушает. Как и первого Адама, только Адам был в Эдемском саду, в изобилии были плоды и ягоды, и фрукты вокруг него, а Иисус Христос в пустыне 40 лет ничего не ест и не пьет, и теперь Он голодный, и сатана подходит опять с искушением, как и в Эдемском саду. Че, голодный, да? Ну, вон, покушай, скажи, чтобы эти камни стали хлебом, и тогда накушаешься. Но второй Адам, как его называет апостол Павел, отвергает все эти искушения и сатаны. Сатана хотел, чтобы Христос ему поклонился, как сделала Ева и Адам. Но у второго Христа рядом нет Евы, он один. И он выстоял эти искушения, и сатана ничего не смог с ним сделать. И вот начинается сильная проповедь Иисуса Христа о Царстве Божьем. Он делает многочисленные чудеса и знамения. И это третий период. Я говорил, первый вокруг Моисея, второй вокруг пророков Илии и Елисея, а третий вокруг Иисуса Христа и его апостолов. То есть наступило третье время этих чудес в истории или в плане спасения Божьим. Приближается время, когда Христос должен принести себя в жертву, как агнец мира, и сатана делает еще несколько попыток, чтобы его уничтожить. Следующая попытка была сделана в Назарете, где он вырос. Луки 4 глава, 29 стих. Он сказал им обличительную проповедь. Сперва они его слушали, удивлялись. Не, разве он не сын Иосифа? Откуда у него все это? А когда он им сказал две вещи, то они решили сразу его убить. Это говорит о национальной гордости евреев. Он говорит, во времена Неемана, и в Израиле было много прокаженных, но Бог исцелил сириянина, а не еврея. А это заело еврея. Потом он говорит, во время пророка Илии, и в Израиле было много вдов, но Бог послал в Сарепту этого пророка. И это их заело. И до того заело, что они решили его убить. Они его привели на эту большую гору. Назарет стоит на горе. Я был несколько раз в Назарете. И там, у этой каменоломни, его хотели туда вниз сбросить. Но он прошел между ними и ушел. Они не имели власти над ним. Но они хотели его уничтожить. После был еще подобный случай с апостолом Павлом. Когда его хотели схватить в храме, евреи убить, то его римские воины увели, он там где-то высоко встал и потом говорит, мужи, братья израильские, разрешите мне с вами поговорить. И когда он проповедовал им о том, как ему явился Иисус Христос, как он проповедовал, все, они молчали, никто слова не сказал. А когда он только сказал, что этот Иисус послал меня к язычникам, они до того кричать стали и пыль в воздух бросать, и кричат, убейте его, он недостоин жить. Почему? Да спасения для язычников не должно быть. Вот так среагировали евреи, я не хочу обижать вас ни в коем случае, но это говорило о их национальной гордости, что они не поняли любви Божией ко всем людям. Как речь идет о язычниках, евреи говорили, нет, это только нам. Вот в этом отношении они не исполнили своего призвания. Вместо того, чтобы передать дальше спасение людям, они себе все это присвоили. А Бог Иисус Христос-то пришел для всех людей. И вот какое же отношение было теперь народа израильского к Иисусу Христу? Двойное. Одни поклонялись Ему и видели в Нем Мессию, и верили в Него. Другие ненавидели Его и хотели Его убить. Иоанн говорит в 1 главе, в 11 стихе, «Свои, он пришел к своим, а свои не приняли его». Кто это свои? Народ израильский. Иоанна, 7 глава, 20 стих, «Небес ли в тебе?» спрашивают его люди, которые его слушают. Луки, 3 глава, 21 стих, «Ибо говорили, что он вышел из себя». Значит, это родственники говорят. Или Луки 19:14. Не хотим, чтобы сей царствовал над нами. Вот тут мы видим, как одни отвергли его, а другие, как пастухи, или как Анна, или другие, они приняли его, они верили в него, они следовали за ним, как и сегодня. Большинство евреев его отвергают, а некоторые евреи его приняли сердцем, приняли верою. И вот сатана в третий раз пытается убить Иисуса Христа до Голгофы. В Луки 7 глава, 19 стих. Он говорит: «Зачем вы хотите убить меня?» То есть они пытались перед тем, как он совершит спасение, еще раз уничтожить. И первосвященники сделали заговор, что ему надо умереть. Только не теперь, не на праздник, а вот пройдет праздник Пасхи, вот тогда мы его уберем. То есть это были попытки сатаны во что бы то ни стало уничтожить этого человека, Иисуса Христа. Но по-ихнему не получилось. Христос говорит обличительные проповеди своему народу. Ведь он сам еврей, все пророки евреи, апостолы вокруг его, все евреи. А народу он говорит, Иоанна 8 глава 44 стих, «Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнить похоть отца вашего». Мне тоже неприятно, когда некоторые евреи говорят, ты жестоко говоришь. Ну где мне взять другие слова в Библии? Я читаю слова Библии, поэтому и мне больно часто говорить эти слова. Но это ж и мы сами, и мы немцы такие же. Но это говорит Бог, что вот так поступали с ним. Его не поняли, его не приняли, и он поэтому их так обличал. И вот подходит конец его жизни. Богом было определено, когда он должен умереть. Сам он точно знал этот момент. Сам он трижды об этом говорил своим ученикам. По дороге в Иерусалим он говорит, что вот должно Сыну Человеческому быть преданы в руки язычников. И там я буду возведен, значит, на крест. Там я умру. Но апостолы как-то тоже все это не приняли к сведениям. Он говорит, что я воскресну, я взойду на небо. Но они не могли это все как-то понять. И когда он вошел одну неделю, значит, до Пасхи, в вербное воскресенье, в Иерусалим, то люди опять-таки с различными чувствами отнеслись к этому. Одни бросали свои одежды на пол, подстилали под осленка, другие срывали ветки с деревьев. Люди кричали, дети радовались, благословлен грядущий во имя Господне, сын Давидов, то есть Мессия идет, это царь израильский, это была радость в этом народе. А другие говорили, весь народ бежит за ним, вы видите, что мы ничего не можем предпринять. И стремились к тому, чтобы его уничтожить. Сердце Израиля разделилось, как сегодня разделено сердце любого народа, всего человечества, по отношению к Иисусу Христу. И вот на другой день, я сейчас заканчиваю, на другой день, когда он опять возвращался из Вифании в Иерусалим, он подошел к одной смоковнице, а было время, когда первые смоквы должны были быть, фрюфайген, основные смоквы еще не должны были быть, но ранние должны быть, они рано весной созревают. И он ничего не нашел на этой смоковнице. Неизвестно, почему Марфа его в то утро не накормила, ведь Марфа была очень гостеприимной, но Христос остался почему-то голодным. И тогда он проклял эту смоковницу. И когда на следующее утро они опять проходили тут, то Петр удивился, говорит, Господи, смотри, смоковницу, которую ты вчера проклял, она уже до самого корня засохла. Это было пророческое последнее чудо, которое сделал Иисус Христос перед тем, как взойти на крест. Иисус Христос по отношению к Богу является женой, то есть, извиняюсь, народ израильский по отношению к Богу является женой, а Бог муж. По отношению ко всем народам, народ израильский – голова, а остальные – хвост. Он первородный, а остальные – другие сыновья. Но в плане спасения народ израильский имеет три имя. Одно – это смоковница, это политическая сторона израильского народа. Смоковница засохла, израильское государство засохло до самого корня, но когда-то эта смоковница опять зазеленеет. И она в 1948 году зазеленела, и более 50 лет уже зеленая. Политическое государство Израиля восстановлено. А виноградник это, или виноградная лоза – это весь религиозный Израиль. Они, евреи, рассеяны по всей земле. И среди моего, среди виноградника некто имел смоковницу. Среди всех рассеянных евреев по земле есть и государство Израиль. И вот это государство Израиль, смоковница, была проклята. Не виноградник и не виноградная лоза, нет, у виноградника Исаия 5 глава, изгородь была взята, и Господь запустил его. А восстановленный Израиль сравнивается в Библии с оливковым деревом. Римлянам 11 глава. Оливковое дерево. Значит, Израиль – смоковница. Это, значит, политический Израиль или виноградник. Это весь израильский народ, как национальность, а возрожденный святой остаток – это маслина. И вот теперь Христос проклял вот эту смоковницу и говорит, что на тебе теперь ничего не будет расти. Почему? Царь пришел среди, к своему народу, сын Давида, сын царя Давида, царь Иисус Христос пришел к своему народу, они его не приняли. Через пару дней они будут кричать: «Распни его, у нас нет другого царя, кроме Кесаря». И вот мы вспомним те слова, которые старый Симеон сказал, когда младенца Иисуса представили в храм. Я заканчиваю этими словами. Луки 2 глава 34-35 стихи. «Се лежит сей на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий, да откроются помышления многих сердец». Вот этот Иисус Христос для евреев и для неевреев лежит в предмет пререканий. Через Иисуса Христа открывается помышление каждого сердца. У одного это на восстановление вечной жизни, которую мы потеряли, у другого на падение, вечную погибель. А как ты и я к этому отнесемся, мы должны сами за себя решать. Ни наши родители, ни наши дети, ни внуки, ни наши соседи этот вопрос за нас решить не могут. К тому, от того, как мы относимся к Иисусу Христу, зависит наше будущее в вечности. Да помог бы нам Господь отнестись к Нему иначе, чем отнеслась сегодня, относится основная масса человечества сегодня. Чем от, как иначе, чем отнеслась основная масса евреев в то время, когда был Христос среди них. Обетования даны малому стаду, то есть церкви, и священному остатку из Израиля. То помог бы нам Господь быть среди них. Аминь. Об этом мы теперь помолимся. Дорогие друзья, братья и сестры, в сегодняшний вечер я хочу от сердца поприветствовать вас любовью нашего дорогого Спасителя. Я еще раз хочу напомнить, что я говорил в первый раз, что я иногда делаю ошибки, иногда оговариваюсь. В прошлый раз я сказал, что Христос постился 40 лет, я оговорился, мы все помним, что это 40 дней, и мне неприятно, что я иногда оговариваюсь, прошу прощения, и вы можете мне напомнить с места, если это еще случится. Сегодня наша тема – это пятый период времени, то есть время от Иисуса Христа до Вознесения Церкви, или время благодати, или время Церкви Христовой. Другими словами, мы можем сказать, это наше современное время, наш современный период времени. Первый период был в Эдемском саду, второй период от грехопадения до потопа, третий период был от потопа до Вавилонской башни. Четвертый период – это история израильского народа от призвания Авраама до Иисуса Христа. И вот с распятием Иисуса Христа, с Его вознесением на небо и сошествием Духа Святого на землю кончается четвертый период времени, время Израиля или время обетований и закона, и начинается новый период времени, период благодати или период Церкви Христовой. В прошлый раз мы закончили событием, когда Иисус Христос пошел в Иерусалим, и народ израильский понял, что это их не Мессия. Они его приняли как царя, но первосвященники не хотели его принять, поэтому его отвергли, и Христос знал об этом, и он проклял бесплодную смоковницу. Это прообраз из государства Израилева. Царь израильский пришел к своим, а свои его не приняли. Сегодня, значит, мы сперва рассмотрим дело искупления Иисуса Христа. Иисус Христос очень ясно и конкретно три раз говорил до своего страдания о том, что ему в Иерусалиме надлежит пострадать и надлежит умереть, и что он на третий день воскреснет. Об этом он четко и ясно говорил своим ученикам неоднократно, а особенно в последнюю неделю, когда он уже оставался в Иерусалиме. Он три ночи проводил в Вифании, потом несколько раз был в Гефсимании, три последние ночи. И он, будучи с учениками, много им говорил, и говорил и о будущем, ведь Иисус Христос является пророком, как Моисей. Моисей сказал о нем в 18 главе книги Второзакония, что пророка, как меня, воздвигнет Господь, Бог твой, из братьев твоих. Его слушайте, и вот Иисус Христос является не только Мессией, не только Спасителем, но Он является и пророком, потому что Он Бог, Он и знал все наперед, какие у Него были планы. И в своих последних проповедях Он говорил о будущем израильского народа. Что с этим народом будет на протяжении будущих тысячелетий? Он говорил конкретно об разрушении Иерусалима и Иерусалимского храма. Всего Иерусалим разрушен 39 раз. 17 раз он был полностью разрушен, 39 раз частично, потому что его занимали чужие войска. А 40-й раз, последний раз теперь, будет Армагеддонская битва, когда Иерусалим опять будет взят. Но тогда придет Христос в конце этой битвы. Он говорил о будущем всего мира для своих проповедях и говорил о будущем церкви. То есть перед тем, как уйти с этой земли, он своим ученикам, апостолам, очень конкретно о всех этих событиях сказал наперед. Ведь так Господь всегда делал. Он говорил наперед, а потом, если некоторое время пророчеств и не было, то все же люди знали, что должно исполниться. И вот теперь на границе Ветхого и Нового Завета, на границе 4 и 5 периода времени, или в начале нового открывка в истории спасения человечества, Господь опять заключает завет. Завет был в первом периоде времени, это Адамский завет в Эдемском саду. Затем Господь заключает завет в начале после потопа с Ноем. Начинается новый период времени, Новый Завет. И в Эдеме не было жертв, потому что греха не было. А Ной приносит жертвы, и Ною дается знамение, радуга. Когда начинается с Авраамом история израильского народа, опять Бог заключает с ним завет. И Господь дает знамение, это обрезание. Когда народ израильский вышел из Египта и подошел к Синаю, Господь заключает с ним завет и дает им, значит, знамение, это суббота. Когда после народ израильский зашел в Ханаан, то еще раз Иисус Навин обновляет этот завет, так как народ теперь уже в Ханаане. Теперь Иисус обновил этот завет, но новых знамений не давал Господь. И перед смертью с Давидом Господь еще раз обновляет этот завет и обещает теперь Мессию, который придет из его дома. Это все заветы принадлежали частично всем людям, Адамский или Ноев завет, а другие были для Израиля. Теперь Иисус Христос заключает новый завет. И этот новый завет заключается не с евреями, а заключается с Церковью Христовой. Эти слова мы слышим очень часто, потому что и апостол Павел их почти так же повторил, как и Иисус Христос их в Евангелиях повторил. Матфея, 26 глава, с 26 по 28 стихи. «И когда они ели, то есть пасхального агнца, Иисус взял хлеб и благословил, преломив и раздал ученикам, сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое». И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: «Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя нового завета, за многих изливаемая во оставление грехов». Он не говорит для израильского народа, не только для потомков Авраама, но это уже для всех людей. Кровью завета является кровь Иисуса Христа. Жертвою завета является Агнец Божий Иисус Христос, который несет на себе грехи мира. У всех жертв всегда убивала жертва, потом кровь приносила в жертву, а здесь Иисус Христос сам себя приносит в жертву. Алтарем этого завета является Голгофский крест, а знамением Нового Завета является Вечеря Господня. И эту вечерю Церковь сохранит, доколе Христос придет. Так написано 1 Коринфянам 11:26. То есть теперь для нас, для Церкви, не радуга имеет большое значение. Она напоминает нам о потопе, что его больше не будет. Для нас не имеет значения обрезание или суббота. Нет, суббота дана была израильскому народу, чтобы они помнили о своем выходе из Иерусалима. Сейчас в Новом Завете есть что-то весьма важнее, чем выход израильского народа из Египта. Сейчас у нас воскресение Иисуса Христа, поэтому мы празднуем не субботу, и для нас не суббота является знамением или обрезанием завета с Богом, а мы помним о вечере Господней, о воскресении Иисуса Христа. Но будем помнить, что это не Новый Завет, о котором говорит пророк Иеремия в 31 главе. Там пророк говорит о Новом Завете, который еще должен заключиться с Израилем. И часто братья, говоря на вечере, говорят: вот Иеремия об этом сказал. Иеремия сказал о событии, которое будет в начале тысячелетнего царства, когда весь израильский остаток израильского народа соберется в Ханаан. И тогда с этим святым остатком, которые примут Мессию, Господь заключит этот Новый Завет. Поэтому мы не можем путать или смешивать вместе то, что сделал Иисус Христос, Тайную Вечерю, и то, что говорит пророк Иеремия. Иеремия, 31 глава, с 31 стиха по 34. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды Новый Завет». А тут Христос с Церковью заключал завет. Не такой завет, как я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ним, говорит Господь. Он не нарушал завета, но народ нарушил завет. Я читаю дальше. «Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым, после тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренность их и на сердце их напишу его, и буду им Богом, и они будут моим народом. И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить: познайте Господа, ибо все сами будут знать меня от малого до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззаконие их, и грехов уже их уже не вспомяну более». То есть это событие, которое еще должно случиться и имеет отношение только к израильскому народу, но не к церкви. А то, что Христос сделал на Тайной Вечере, оно имеет значение для церкви и для всех евреев, которые обратились к Иисусу Христу и стали членами тела Христова. Но не для народа израильского в целом, который сегодня еще не принял Христа, и грехи их еще не прощены, потому что еще не раскаялись. И не только Христос устанавливает Новый Завет. Он обещает народу, ученикам своим, что Он придет опять. В Ветхом Завете много раз сказано о том, что Христос придет на эту землю опять. 1527 раз в Ветхом Завете сказано о втором пришествии Иисуса Христа. Мы видим, что это одно из основных учений Христа. Почему он должен прийти еще? Да чтобы восстановить то царство свое, которое иудеи не дали ему восстановить. Мы не хотим, чтобы сей господствовал над нами. И в Новом Завете 319 раз сказано о том, что Христос придет опять. То есть это 1846 мест в Библии говорят о втором пришествии Христа. Это очень важное учение. А для нас это самое важнейшее событие, которое может случиться в любой день, которого мы ожидаем. Но Христос говорил о том, о двух пришествиях. Один раз Библия и апостолы, или пророки и апостолы, особенно пророки, апостолы Нового Завета, говорят о том, что Христос придет за своими, заберет церковь. Мы в будущем в один из вечеров будем много об этом говорить. А второй раз он придет совсем на эту землю, на Елеонскую гору, откуда он уходил. Это два совершенно различных события. Но кто знает только Ветхий Завет и поверхностно читает Новый Завет, ему кажется, что это одно и то же, что это 1846 раз сказано об одном пришествии Христа. А фактически это две фазы его пришествия. Одно он будет в облаке и ждет, пока церковь придет ему навстречу. Затем будет суд над Домом Божьим на небесах. Затем он вернется со своими для того, чтобы совершить суд над оставшимися после великой скорби народами. И здесь Господь указывает не только на приметы времени, но срок, когда это будет, нигде в Библии не указывается. И Христос об этом конкретно говорит, что Сын Человеческий придет в такое время, когда вы и не подумаете об этом. Дальше он дает им еще одно очень важное обетование, что придет Дух Святой. Если он уйдет, то апостолы останутся одни. Кто теперь вот эту весть о спасении понесет во все народы? Ведь эту весть должны были нести во все народы евреи. Они с этой задачей не справились. Они рассеялись, и Господь рассеял среди всех народов. Но не везде в своих синагогах собирались, учили свой закон. Кто туда приходил, они им говорили, но евангелизацией мирового населения мира они не занимались. Теперь это должны сделать апостолы, это тоже все евреи. Ведь все апостолы, сам Иисус Христос, были из израильского народа, и они справятся с этой задачей. Но кто им поможет? На место Иисуса Христа придет Дух Святой, который будет действовать. Ветхий Завет является временем действия Бога Отца. Сперва во всем мире, до Авраама, а потом в израильском народе. Евангелие является периодом действия Бога Сына, когда это спасение совершалось. А после вознесения Иисуса Христа наступило время действия Бога Духа Святого, и Он будет действовать, пока Он церковь приготовит и заберет ее на небо. Задачей или обязанностью Духа Святого является создать из отдельных людей церковь. Этой церковью руководить. Водить эту церковь и стремиться к тому, чтобы она жила свято, воспитывать ее и готовить ее к славному вознесению на небо. Ведь цель членов церкви – стать царями и священниками Богу, быть гражданами неба, быть людьми, которые будут служить Господу от вечности до вечности. Это очень высокое назначение. И для этого у церкви должен быть хороший руководитель, хороший водитель, хороший учитель. И этой задачей займется Дух Святой, говорит Иисус Христос. Он придет к вам и не оставит вас вовеки. Так что Христос подготовил все, учеников своих подготовил, чтобы они во всех вопросах были хорошо осведомлены, прежде чем ушел он с этой земли. И вот перед тем, как ему пострадать на Голгофе, первосвященники делают еще одну попытку, конечно, по наставлению сатаны, чтобы его уничтожить. В Евангелии от Матфея, в 26 главе, мы читаем с 3 по 5 стихи. «Тогда собрались первосвященники и книжники и старейшины народа во двор первосвященника по имени Каиафы. И положили в совете взять Иисуса хитростью и убить, но говорили только не в праздник, чтобы не сделалось возмущение в народе. То есть теперь, когда Мессия пришел, его не только отверг народ, но хотели его убить. Конечно, был сатана за ними, чтобы не допустить умереть Иисусу Христу на Голгофском кресте. Но ведь сатана не имел никакой власти над Богом. Христос ведь был Бог. Сатана может сделать только то, что ему допустит Бог. Это мы видим хорошо в истории Иова. Бог ставит границу этому рыкающему льву. Доселе и не дальше. И это все были человеческие помышления, но мы видим здесь, как вожди этого народа первый раз сказали Самуилу, что «дай нам царя, мы хотим быть как прочие люди, как прочие язычники». Теперь опять вожди народа решили убить Бога для того, чтобы он не совершил дело спасения всего человечества, в том числе и ихнего народа. Мы читаем в Библии, что Иисус Христос много молился. Его первосвященническая молитва нам известна в 17 главе Евангелия от Иоанна, а в 5 главе послания к евреям мы читаем в 7 и 8 стихе о человеческих чувствах и о сильной молитве, о зависимости Иисуса Христа от Бога и от Отца Своего, и о том, как Он во что бы то ни стало хотел исполнить Отца, волю Отца Своего Небесного. Он в одни плоти Своей сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления, могущему спасти Его от смерти, и услышан был за Свое благоговение, хотя Он и Сын, однако страданиями навык послушанию. Он благоговеял перед Своим Богом. О, как многие христиане сегодня не благоговеют перед Богом, а наглыми людьми стали. Мудрец он когда-то сказал так: «Wenn die Freiheit zu Frechheit wird, dann ist es schlimm bei den Christen». И вот эта проблема, что люди, значит, становятся и теряют благоговение перед Богом, благоговение перед церковью, перед братьями и сестрами. А Иисус Христос благоговеял как человек перед этим Богом, благоговеял перед Своим Небесным Отцом. И Отец Его услышал. Воля Отца Небесного была исполнена. Он не освободил Христа от смерти, нет. А то, для чего Христос пришел, оно было совершено. И Синедрион, значит, как решил, так они потом и поступили. Они Иисуса Христа арестовали по своему предопределению. 22 глава Евангелия от Луки, 70-71 стихи. «И сказали все им: Итак, ты Сын Божий. Он отвечал им: Вы говорите, что я. Они же сказали: Какое еще нужно нам свидетельство, ибо мы сами слышали из уст его». Мы не можем теперь сказать, что первосвященники по неведению это сделали. Они слышали от Иисуса Христа самого, что Он является Сыном Божьим, что Он является Мессией. Вот это место подтверждает. Христос говорит: «Да, это я, вы же говорите это». И они это поняли. Да, Он же сам, из Его уст мы слышали, что Он это. И они сделали это не по неведению, а сделали по жестокости своего сердца и по зависти, говорит нам Слово Божие. И этого Мессию, который пришел для того, чтобы спасти свой избранный народ, они теперь приводят после того, как осудили его к смерти в Синедрионе к Пилату. И здесь мы видим, что и евреи, и язычники участвуют в осуждении Иисуса Христа. Пилат-то умыл свои руки, потому что его жена Клавдия Проскула написала ему записку, что «ты ничего общего не имей с этим праведником, ибо я много пострадала ночью за него», которую потом Библия об этом не говорит, но история говорит, что Пилат написал ответную записку своей жене. Римские жены не имели права входить туда, где совещались мужчины. Сегодня женщины очень часто забывают своих правил, забывают правил приличия или свои права и обязанности. Но в то время эти именитые женщины были воспитанными, и она знала, что не имеет права входить туда к своему мужу, в то время как он ведет какой-то процесс. Пилат ответил на этой записке, которая, кстати, сохранилась в одном из музеев, этот кусочек пергамента.